Глава 18. Миша. «Миш, давай поговорим». Нехотя перевожу взгляд с Алисы, играющей с ребятней на пляже, на Катю. Глеб ушел за напитками. Впервые за 2 дня оставил мою женушку одну. О чем? И так вроде все понятно. Но мы ведь вернемся. Как мы будем и дальше скрывать, что не вместе? Кать, расслабься. Люди слепы. Будем ходить на мероприятия, держаться за руки. На свадьбе нам это неплохо удавалось. Да, но люди будут шептаться. Ты даже в аэропорту особо не скрывал, что помешан на Алисе. Кать, ты чего хочешь? Мы свой долг дочерней и сыновей выполнили. Капиталы объединили. Давай развлекаться, ладно? Мама говорит, что отец ждет внуков. Как в этом случае поступить? Стискиваю челюсти. Меньше всего я сейчас готов думать о детях. Хотя Алиса отлично смотрится, улыбаясь маленькому карапузу и играя с ним в песочек. «Надо ребенка, значит, сделаем ребенка. Но сейчас я тебя точно трахать не буду. У тебя для этого есть член». «Фу, Миш, какой ты грубый стал». «Все, Кать, вон твой Глеб идет». Поднимаю шезлонга и иду к Алисе. От фальшивой воспитанности Кати подташнивает. «Привет, пойдем купаться?» «Подожди, у нас тут важное задание». Кивает моя девочка на малыша. Тот упорно копает ров вокруг замка, который они построили. Я помогаю, насколько хватает терпения. Но как только приходит мамашка ребенка, подхватываю Алису на руки и несу воду. «Да стой ты, стой!» Смеется она, умело обхватывая мои бока. «Черт! Как ножом по нервам, особенно когда задевает стояк!» Я болезненно морщусь. «А эта чертовка дразнит меня сильнее!» Как только скрываем тела в воде. Тут вообще-то дети. Так не надо тереться об меня. Скидываю Алису в воду, но тут же ловлю. Это ее условия. Она в воде, только если я ее держу. Все еще боится. Плавать-то не умеет. Тяну ее обратно к себе. Целую раскрытые в возмущении губы. Внутренности тут же сковывает. Кожа мурашками покрывается. Стоит ее юркому языку скользнуть мне в рот. Сука. Просто сдохнуть можно от наслаждения. «Мы сегодня едем на экскурсию?» – спрашивает она тихонько, скользя губами по уху. Я глаза прикрываю, стискиваю ее кожу, не давая пошевелиться. Только если это экскурсия по миру секса, потому что все остальные меня заебали. 2 дня я потерял, потому что у Алисы все там заживало. Так что пришлось согласиться на исследование территории. Это было интересно, потому что обычно я просто тусил на пляже и бухал в клубах. Но у всего есть предел, тем более у моего терпения. Какой ты нетерпеливый. А если я попрошу еще подождать? Отсоси мне. И так быть, я могу еще подождать день. Но не больше. Толкаюсь между ее бедер, упирая стояк четко в промежность. Я ж не умею. Поверь, малыш. Одного касания твоих губ не хватит, чтобы кончить. Алиса сладко улыбается, снова меня целует. Когда она это делает сама, кажется, мир взрывается новыми красками. Тем более, что для Алисы каждая минута здесь море впечатлений. Она как ребенок рассматривает все, до чего дотягивается взгляд. И особенно ценно, что порой она все же вспоминает обо мне. Мы плаваем почти час. Барахтаясь в волнах, как дельфины. Потом я просто выношу ее из воды, и мы идем к нашему бунгало. Я жду, когда Алиса вымоет соль из своих волос, лениво водя мочалкой по телу. Она посматривает туда, где моя рука задерживается все чаще. «Давай сделку». «Какую?» «Я на всю ночь твоя. Делаю то, что ты хочешь. А завтра мы снова едем изучать страну». Заманчиво. Хотя и сомневаюсь, что завтра ты сможешь ходить. Бросаю мочалку и толкаю хихикающую Алису к стене. Накрываю ладонями ее нежную грудь. Чувствую, как часто стучит ее сердце. Алиса перестает улыбаться, лишь облизывает влажные губы. Я тут же сминаю их, выпивая остатки влаги. Скольжу пальцами по соскам, оттягиваю их под приятные вибрации ее глухих стонов. Дожидаюсь, когда вода смоет остатки пены, а потом просто накрываю задницу Алисы руками и поднимаю на себя. Она испуганно вскрикивает, хватается за меня. Несу ее в кровать и кидаю на мягкий матрас. Она немного сжимается, но я ноги развожу, устраиваясь между. Скольжу членом по влажной щели. Алиса вытягивается струной, и я тут же обхватываю ее вишенки губами. Тело прошибают горячие волны возбуждения, скапливаются в паху, который уже болит от напряжения. «Алис, нам нужны презервативы?» «Нет», – качает она головой, словно давая сигнал к действию. Я тут же сжимаю себя в кулаке, направляя во влажное нутро, толкая сразу и до конца. «Ох, блядь!» Как под воду с головой ушел. Перед глазами пелена мутная, а дыхание перехватывает. Почти не вижу, что с Алисой, только чувствую тяжелое дыхание и ноготки на спине. Мне бы спросить, как она, но пробки срывает к чертям. Я тут же начинаю рваные толчки, выбивая сочные стоны из алых искусанных губ. «Боже, Миш!» Слышу на ухо, сжимаю малышку сильнее, начиная двигаться все резче. В голове нарастает гул, словно на самолете лечу вниз. На огромной скорости. Вот-вот разобьюсь о скалы оргазма. Вытаскиваю член, отодвигая момент финала. Немного в себя прихожу. Вижу широко раскрытые глаза Алисы. Нормально все? Теперь нет. Тянет она сама меня на себя, отзываясь на каждое мое прикосновение. А я глажу пальцами ее грудь, плоский живот. Чувствую, как от возбуждения гудит в ушах. Мне нужно большее. Жестче. Хочется просто намотать ее мокрые волосы и трахать, пока сил не останется. Алиса сама тянется пальчиками к члену, поглаживает, дразнит. По спине проходит судорога. Откидываю ее руку и вонзаюсь в сочную щель снова. Алиса вскрикивает, но хватается за меня руками. Сама поднимает бедра. Врезаюсь грубее. Достигаю края. Запрокидываю ее ноги выше. Открывая для себя потрясающий пошлый вид на ее раскрытую щель, в которой теряется мой член. Наши тела соединяются в единой точке, сталкиваясь и распространяя пошлые чавкающие звуки. Я поднимаю взгляд, встречаюсь глазами Алисы, пьяными, безумными, такими глубокими, что хочется в них утонуть. Меня кроет, оргазм слишком близко. Я врываюсь в тугое лоно все быстрее, не сдерживаясь, не жалея. Чувствую, как накрывает, как уносит. Кончаю внутри, дергаясь всем телом. Вжимаю кулаки в кровать, пытаясь сбросить с себя тяжелую эйфорию, чтобы хоть немного прийти в себя. Алиса гладит мои плечи, мою шею, собирает губами капли с груди. Сладкая, сочная, такая манящая. Вытаскиваю член. Собираю с него остатки и тяну пальцы к губам Алисы. «Оближи». Она распахивает глаза, но покорно рот открывает, слизывает все до последней капли. Похоть молотком по башке бьет. Я тут же врезаю скользкое нутро, выбивая звучный стон. Собственное имя с ее губ обкусанных, как по мозгам. «Миша, Господи!» Горячо, влажно. По бедру обильно стекает смазка пополам с моей собственной спермой. Влаги так много, что член внутри начинает пошло чавкать с каждым нарастающим толчком. Запах такой, что голова кругом. Я просто собираю это все и раскатываю по плоскому животу, соскам. Вид нереальный. Снова вытаскиваю член, смотрю, как щель сочится, как запах все заслонки рвет. «Повернись задницей, Алис». Она тут же ловко переворачивается, оттопыривая круглую попку. Ладонь сама тянется, шлепает по ней, оставляя след. Еще раз. И еще. Девочка моя вытягивается кошкой, а я пальцы толкаю, ощущая пульсацию тесных стенок. Глаза прикрываю. Другой рукой по спине веду вверх. Позвонки пересчитываю, пока пальцы сами шею не сжимают. Хочу, чтобы она кричала, чтобы она кончала, пока буду долбить ее со всей дури. «Хочешь меня?» «Миш, тупой вопрос. Скажи, что хочешь». Хочу тебя, Миша. Толкаю пальцы глубже, всего два, и ложе их стягивает тугими мышцами. Что хочешь, ублюдок? Хочу, чтобы ты меня трахал. Как трахал? Блять, как ты бесишь. Хочу, чтобы трахал меня как шлюху. Дает она мне то, что я хочу. Я тут же вытаскиваю пальцы, дергаю ее за волосы на затылке, запрокидывая голову. Целую порочный рот. В тот же миг, когда вдавливаю вместо пальцев головку между припухшими складками. Сильно, жестко, без жалости. В глазах темнеет от кайфа. По мозгам бьют знакомые ароматы и ощущения. Как тогда? Как с той девчонкой? Так же туго, так же горячо. Так же до одержимости приятно. Просто брать сзади. Не думать, не думать, только чувствовать. Вдалбливаю сзади, все сильнее выгибая Алису в пояснице. Тела шлепают друг об друга все громче. Наши стоны сливаются в единый звучный треск. И словно на репите, снова и снова, пока член не начинает болезненно стягивать тугие мышцы, а Алиса не начинает дрожать. Она кончает громко, с криком, хочет зажать рот рукой. Но я убираю руку за спину. «Кричи! Кричи!» Требую, дергая бедрами на какой-то фантастической скорости, чувствуя, как плоть пытается меня вытолкнуть. Но я влетаю членом в последний раз, ощущая, как меня самого ломает от второго за день оргазма. Мы просто валимся на кровать. Грязные, удовлетворенные, счастливые. Я поворачиваю Алису к себе, тяну, обнимаю, не давая двигаться, и только пью носом ее шумное дыхание. Сказать что-то хочется, но страшно. Страшно вот так просто довериться и дать понять, что твоя судьба на ладони другого человека. Делай, что хочешь. Я люблю тебя, Алис. Она поднимает глаза, моргает, целует, упирается носом в шею. Шепчет сладко, томно, да одури приятно. Я тебя тоже люблю, Миш. В груди разливается жар, а стояк, как по команде, снова поднимается над животом. Алиса, поглаживающая мой живот, одергивает руку. Ты же два раза кончил. Дергаю малышку на себя, усаживая сверху. Тут же щелкаю членом по плоскому животу. А ты, помнится, мне обещала всю ночь. «Но я же это не серьезно. Ты не выдержишь всю ночь?» — смеется она. Хочет отползти, но тут же замолкает, когда поднимаю ее за бедра и насаживаю на свой уже подрагивающий стояк. «А ты проверь меня».